Ближний круг. Охрана. Какие плюсы получает руководитель, верно выбравший своих помощников, ясно каждому. А какие опасности ждут того, кто сделал неверный выбор? Мы поговорим о том, как правильно выбрать охранника. Известия о покушениях на бизнесменов, банкиров, политиков постоянно мелькают в сводках новостей. Специалисты считают, что в 4 случаях из 5 трагедию можно было предотвратить, если бы охрана действовала профессионально. За 10 последних лет, когда телохранители стали очень востребованы, успели сформироваться устойчивые стереотипы, целое собрание заблуждений, следуя которым вы ставите под угрозу свою безопасность. Стоит выделить 4 самых опасных. Профи. Почему-то считается, что лучшие телохранители получаются из бывших сотрудников госбезопасности или милиции. Их профессиональный опыт и старые связи действительно пойдут на пользу делу, но кое-какие навыки могут оказаться чрезвычайно вредными. Например, бывшие оперативники забывают о том, что частный охранник может применить оружие только в случае необходимой обороны, а физическое воздействие, даже с целью защиты клиента, легко расценить как злостное хулиганство. Они чрезмерно мнительны, часто преувеличивают возможную опасность, разоблачают ими же придуманные заговоры. Такой охранник готов запугать клиента, сделать из него параноика, подозревающего всех и вся. И все это ради того, чтобы убедить клиента в собственной незаменимости. Еще один отрицательный момент – неумение бывших почувствовать грань между частной жизнью клиента и его профессиональной деятельностью, их амбициозность, стремление выйти за рамки своих полномочий. Чем заканчиваются подобные отношения, мы хорошо знаем. Достаточно вспомнить мемуары бывшего телохранителя, нашего бывшего президента. Солдат. Еще одно заблуждение, едва ли не самое опасное – желание видеть рядом человека опытного, понюхавшего пороху. В последнее время модно стало брать в телохранители тех, кто служил в горячих точках, спецназе или десанте. К сожалению, у таких людей возможны психические отклонения, так называемые посттравматические стрессовые расстройства. Это заторможенность или, наоборот, повышенная возбудимость, бессонница, ночные кошмары, депрессия, алкоголизм, вспышки жестокости. В экстремальной ситуации такой человек способен утратить чувство реальности, ему вдруг померещится, что он на передовой под пулями врага, и он действительно может открыть огонь, поставив под угрозу жизнь всех, кто окажется поблизости. Вероятно, поэтому американские бизнесмены не берут в телохранители ветеранов Вьетнама или бывших морских пехотинцев. Если вам все-таки хочется иметь телохранителя с военной выправкой, обратите внимание на увольняющихся из армии младших офицеров и прапорщиков. Из них получаются хорошие охранники. Терминатор. Корни этого стереотипа надо искать в американском кино. Голливудский стандарт, высокий широкоплечий красавец с пудовыми кулаками а-ля Шварценеггер, боец, агрессор, зачастую мастер восточных единоборств или чемпион по кикбоксингу, борющийся за восстановление справедливости. Но такому человеку скучно заниматься сопровождением клиента, им движет стремление поиграть мускулами, продемонстрировать свои физические возможности. Он думает прежде всего о себе, а не о клиенте, которого зачастую презирает как слабака. Агрессивный охранник способен сам спровоцировать возникновение опасной ситуации. Кроме того, человек со склонностью к конфронтации всегда найдет причину для конфликта и с самим клиентом, скажем, на классовой, финансовой или национальной почве. Такие люди с легкостью меняют одного клиента на другого, работают на тех, кто больше платит. Игрок. Кто сказал, что главная задача телохранителя – закрыть клиента от пуль собственным телом? Его задача – не бросаться грудью на амбразуру, а предотвращать возникновение опасных ситуаций, спокойно и грамотно действовать в экстремальных условиях. Телохранитель, который не смог предотвратить нападение и дело дошло до рукопашной, – не профессионал, хотя есть охранники, которые, кажется, только этого и ждут. Для таких красавцев, героев, работа — романтическое приключение, возможность продемонстрировать свои достоинства, исполнить свой высокий долг, чтобы было что вспомнить. Такой человек по своей природе игрок и авантюрист. Он работает не на клиента, а на себя, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Личный охранник не должен выделяться ни внешностью, ни поведением. Зато ему необходим ряд специфических качеств, отношение к охране как к работе и не более того, умение продумывать свои действия на несколько шагов вперед, выявлять среди окружающих босса людей тех, кто может представлять потенциальную опасность, предвидеть угрозу и уметь предотвращать ее, вести себя достойно и во время протокольного мероприятия, и в ресторане, и на улице. Интеллект телохранителя должен быть не ниже статистической нормы. Выбирая охранника, надо учитывать и личностные особенности кандидата. Руководитель и телохранитель будут взаимодействовать постоянно, поэтому они не должны раздражать друг друга поведением и манерами.